Прозрачные тени. Согласно представлениям лоутеков, прозрачные тени – это души людей, засмотревшихся в телевизор и ослабевших настолько, что кинескоп смог втянуть их духовную энергию внутрь, на другую сторону неба. Конечно, это звучит слишком фантастично, и многие на этой стороне не согласны с лоутеками. Некоторые даже утверждают, что тени – это вообще неодушевленные существа, а разновидность ноосферных помех – нечто вроде стихийно возникающих проявлений искусственного интеллекта. Действительно, когда случается общаться с тенью, впечатление такое, что разговариваешь с допотопной программой для болтовни в чате. Но лоутеки стоят на своем, описывая прозрачные тени именно как частицы душ настоящих живых людей, которые были похищены телевидением. Лоутеки настаивают, что эти духовные частицы следует возвращать на ту сторону, называя это разновидностью освобождения. На той стороне большинство людей не понимает, как это происходит, они просто теряют часть себя и не замечают этого, рассказывают старейшины. Хотя некоторые из потусторонних людей достаточно умны. И если настроение у старейшин хорошее, за этим следует рассказ-притча о человеке, который пристрастился к телевизору и чуть не погиб, но вовремя сообразил и посадил на свое место бумажное чучело, которое смотрело телевизор вместо него.